Глава 18. Только гораздо позже Свете пришло в голову, что, упоминая тех, у которых вроде бы все есть, кроме человека, с которым можно поговорить по душам, Алик имел в виду в том числе и себя. Да, у него имелась куча знакомых. С тем же Ренатом его связывали приятельские отношения, на вид даже гораздо более теплые, чем с матерью. Но стоило приглядеться, все это оказывалось поверхностным или отчасти номинальным, обычным общением постольку-поскольку, ибо ты живешь в обществе и в любом случае контактируешь с людьми, постоянно и довольно тесно. Света ни разу не слышала, чтобы Алик кого-то называл другом или проводил с кем-то больше времени, чем с остальными. Обычно он просто тусовался в собиравшейся по какой-то причине компании, но, как ни странно, в толпе собственное одиночество ощущалось только сильнее, чем в момент, когда ты действительно находился один. Наверное, потому, что тогда оно выглядело вполне естественным, а когда вокруг множество людей, гораздо тяжелее осознавать, что среди них нет ни единого, которого можно назвать своим. Хотя и тут Света могла ошибаться. Не в целом насчет одиночества, а касательно Пожарского. Он ведь обычно утверждал, что ему особо никто и не нужен. А если спросить прямо, наверняка бы опять разозлился или скорее посмеялся. Ужин с ним на аукционе выиграла бизнес-леди, возрастом, наверное, даже постарше Татьяны. Но Алика это ни капли не смутило, как и его даму. «Знаю, меня тетеньки любят», — беззаботно заявил он. «Я же такой милый!» «На ангела похож». Но, видимо, что-то все-таки пошло не так, потому что посреди ночи Свету разбудил призывно гласящий мобильник. Хорошо еще не пришлось вставать, а достаточно было протянуть руку, чтобы нащупать его на краю стола. Света с трудом разлепила веки, сфокусировала взгляд, прочитала высветившееся на экране имя звонившего, досадливо простонала, чертыхнулась, но все-таки мазнула по зеленому кружку соединения, поднесла телефон к уху и тут же услышала. «Светик, ты мне очень-очень нужна». «Зачем?» – процедила она сквозь сомкнутые зубы. «Может, и пыталась повежливее, но не вышло». «Домой отвезти», – радостно сообщил Алик. «А сам? Не доедешь?» «Я ж выпил», – доложил он. Пояснил нравоучительно. «Мне за руль нельзя». Про выпил Света уже и без пояснений сообразила. Но в чем проблема-то? Телефоном же еще в состоянии пользоваться. Вызови такси. «Не-е-е», протянул Пожарский. Воскликнул возмущенно. «А как же моя тачка? Я не могу ее тут одну бросить. Я, Светик, хороших людей не бросаю. У меня принцип такой. Это они сами от меня уходят, а я от них никогда». Выговорил твердо по слогам и опять заныл. «Ну, Светик, ты же сказали, водить умеешь. А если не приедешь, тогда мне придется самому везти, пьяному. Ты ведь этого не допустишь? Ты слишком правильная и ответственная. Не то, что я». Поддаваться на столь наглый шантаж не хотелось. Тем более вылезать из кровати и тащиться куда-то. Но кто его знает? Вдруг реально усядется за руль? Поступить как вредный капризный мальчишка Пожарский вполне способен. «Ну хорошо, хорошо, подъеду», — пообещала Света и мстительно предупредила. «Только не надейся, что быстро», но сразу добавила требовательно и строго. «И никуда не выходи из... где ты там?» «В баре», — чуть ли не пропел Алик, со значением уточнил. «Между прочим, очень крутой бар. Можешь тоже тут выпить». «Ага. И потом кого-нибудь еще посреди ночи поднимем, чтобы уже нас обоих по домам развез», — саркастично вывела она. «Маму твою или Марьяну». Пожарский то ли сдавленно хрюкнул от смеха, то ли фыркнул. «Ты, Светик, приколистка». И отрезал категорично. «Не надо маму. Я тебя жду. Очень». И она уже типа несется, волосы назад. «Только вот куда? Лучше название бара скажи и адрес». «Откуда я это знаю?» С негодованием выдохнул Алик. «Я на такие вещи не смотрю, когда захожу». Но прежде чем Света успела его отчитать, сам же и придумал. «Хотя подожди, ща у бармена спрошу». Адрес он все-таки выяснил. сообщил под чью-то суфлерскую поддержку и перед тем, как отключиться, еще раз напомнил, что очень ждет. А она еще раз пообещала подъехать. Сбросив соединение, Света не отложила телефон, а вызвала такси. Потом начала собираться, особо не заморачиваясь. Торопливо умылась, причесалась, оделась. Старалась сделать все как можно тише, но, видимо, не получилось. Мама то ли до сих пор не спала, то ли проснулась, что-то услышав. Выглянула из комнаты именно в тот момент, когда дочь переобувалась в прихожей и, естественно, удивилась и встревожилась. «Свет, ты куда?» — спросила громким шепотом. «Что-то случилось?» «Нет, мам, нет. Ничего особенного». Скороговоркой откликнулась Света. «Просто Алик позвонил. Попросил. Если сказать честно, забрать его пьяного из бара, мама вряд ли успокоится. Скорее, наоборот. Поэтому пришлось сочинять на ходу. К нему подъехать. Он плохо себя чувствует. А ты-то тут при чем?» Мама озадаченно и немного возмущенно нахмурила брови. «Пусть скорую звонит. Не настолько плохо», — возразила Света. Но мама хмуриться не перестала. Помотала головой, поинтересовалась с вызовом. «У него что, друзей для такого случая нет? Хороших знакомых? Так и какая разница? Кто-нибудь другой или я?» Света подхватила сумку, подцепила с крючка ключи. «Я разве не хорошая знакомая?» Или же Алик просто взял и ткнул в первый попавшийся номер. А судя по тому, насколько в последнее время ей везло, счастливицей, конечно же, оказалась она. «Мам, не переживай», не дожидаясь новых негодований, произнесла Света как можно убежденней. «Я уже такси вызвала. Доставит от дома до дома». Еще чуть-чуть приврала для достоверности. «Только по дороге в аптеку круглосуточную заскочу». И патетично воскликнула, правда, тоже шепотом. «Ну не могу же я проигнорировать, когда больной человек о помощи просит. Ты ведь тоже наверняка бы помогла. Даже не наверняка, а определенно. Поэтому мама и не нашлась, что возразить. Только насупилась, проворчала недовольно. Странная все-таки у тебя какая-то работа. Вот тут Света с ней согласна. На все 100%. Но что теперь поделать?» Она подскочила к маме, чмокнула ее в щеку, чтобы, если не успокоить, так задобрить. «Все, я побежала, а то машина уже подъехала», и смылась побыстрее, чтобы больше не врать и не оправдываться. Такси довезло ее до самых дверей бара. Остановилась у края тротуара. Войдя внутрь, Света сразу увидела Алика, сидевшего возле стойки. Тот тоже ее заметил, улыбнулся во всю ширь, помахал ручкой. «У тебя же покупное свидание сегодня», — приблизившись, произнесла она. «Неужели ты на нем так набрался? Настолько не задалось?» «Почему это не задалось?» — обиженно откликнулся Пожарский. «Наоборот, мы очень даже хорошо посидели. Вот я чего-то и размяк. Проводил Ларису до машины, а сам решил продолжить. Уже один. И ничего я не набрался. Ты, Светик, ко мне несправедливо. Просто выпил немного. Но за руль-то все равно уже нельзя». Только тут Света окончательно осознала, что ей не просто придется провожать его домой, а самой вести машину. Ну да, она умела, даже на права пару лет назад сдала. Только вот опыта у нее кот наплакал. Несколько раз аккуратно ездила на папиной, когда он доверял или сам не мог. И на этом все. «Может, все-таки на такси?» — уточнила она. Но Алик отмел безапелляционным тоном. «Не, зачем я тогда тебя позвал? Чтобы машинку мою не бросать», — напомнил и, прищурившись, въедливо уставился на Свету. «Или ты, Светик, решила, что я по тебе соскучился?» — предположил с умильной и одновременно ехидной улыбочкой. «Или сама по мне соскучилась?» Затем добавил ободряюще. «Не боись, мы же никуда не торопимся. На улице сейчас почти пусто, и я подскажу». Была бы она одна и на папиной машине, волновалась бы раз в 100 меньше. А тут и машина чужая, и стоила явно подороже их старенькой скромняшки среднего класса. Еще и Пожарский сидел рядом. А косячить у кого-то на глазах тоже гораздо переживательней. У Светы даже пот проступил над верхней губой, и руки подрагивали. Но все-таки она справилась. Обошлось без происшествий. Даже припарковалась не слишком позорно для чайника. Заглушив мотор, она на несколько секунд прикрыла глаза, выдохнула освобожденно. Потом, вернув хозяину машины ключи, достала телефон. Алик насупился, посмотрел вопросительно. «А ты кому звонить собралась?» Опять заподозрил, что она наушничает его матери? «Такси вызову», — пояснила Света. «Как мне еще домой добираться?» «В смысле домой?» — возмутился Пожарский. «А меня до квартиры довезти?» «Да ты же не до такой степени пьяный!» «Я тоже думал, что не до такой!» Мелко закивал он. «Но пока ехали, чего-то развезло!» Поморщился, потер ладонью лицо, пожаловался. «Нехорошо мне!» «Ну вот! Неужели Света накаркала, когда врала маме, будто он приболел?» «Светик, не бросай меня!» Между тем жалобно протянул Алик, страдальчески изогнув брови. Она опять вздохнула. Но на этот раз украдкой и с досадой. «Ну, хорошо». Поинтересовалась озабоченно. «А из машины ты сможешь выбраться?» «Я постараюсь», — героически пообещал Алик, распахивая дверь. Но Света его притормозила. «Не торопись. Давай сначала я выйду и туда к тебе подойду. Потому что легче сразу подхватить, чем отскребать от асфальта».